«Мамочка! Мама!» Алиса летела по свободной дорожке среди матов и спортивных снарядов, не обращая внимания на окрики няни. Нина подхватила ее на руки и крепко прижала к себе с наслаждением, втягивая родной запах. Вот она, ее плоть и кровь, человечек, которого будет любить вечно, и эта любовь взаимна. Покрытое поцелуями счастливое, разгоряченное занятиями лицо, яркие волосы, убранные в высокий хвост, стянуты резинкой для денег. Нина с удивлением взглянула на няню. «Анна, она же утром уходила с косичками». «Мамочка, это как у Нади», — объясняла дочь. «Она красивая и модная», — гундела мисс очарования семьи Светличных, защищая любимую няню. «Нина Сергеевна, это тренер ей сделал, иначе Алиса отказывалась заниматься». «Вот с ним я хотела бы познакомиться. Где, кстати, он?» Она почувствовала тяжелый взгляд на спине и обернулась. К ним приближался блондин, чуть выше ее ростом, в спортивном трико с лампасами и обтягивающий мускулистый торс футболкой с логотипами сборной России. «Это он», – прошептала Анна. «В него тут все девочки влюблены». Она указала глазами на Алису. «И наша тоже». «Это я уже поняла по видео, что ты скидывала с занятий». Симпатичное лицо уверенного в себе человека расплылось в улыбке, показав ровные зубы. Он мимоходом заглянул в распахнутое пальто визитерши. Нина непроизвольно втянула и без того плоский живот, почему-то поймав себя на мысли, что хочет понравиться молодому профессионалу от спорта. «Здравствуйте», – первой начала она разговор. «Говорят, вы влюбили в себя мою дочь?» «Ну что вы», – рассмеялся блондин. «Алиса сама покорила меня с первого взгляда». Он протянул руки над головой девочки и по-хозяйски перекрутил резинку на хвосте, подняв волосы еще выше. Нина с удивлением наблюдала, как дочка мило сморщила носик и стрельнула глазками, безропотно доверив голову чужому человеку. «Вот это да!» – протянула она. «У нас вечная война с волосами, а вам позволяет свободно трогать себя». Она улыбнулась совершенно открыто, как будто знала этого человека вечность, и поинтересовалась. «Вы волшебник?» «Нет, просто люблю детей и рад, что сейчас есть возможность работать по специальности». Сомневаться, что в элитной школе трудятся непрофессионалы, не приходило в голову. Хотя рядом работал тренер постарше, с которым Алиса занималась всего 10 минут, категорично заявив, что этот дядя ей не нравится. А тут таяла, словно масло, не сводя глаз с молодого. «Как вас зовут?» – поинтересовалась она и протянула руку. «Я Нина Сергеевна, можно просто Нина». «Станислав Владимирович». «Просто Стас». Он придержал ее руку несколько дольше положенного. Нина почувствовала тепло, исходящее от широкой ладони, и не мудрено, что дети любили столь доброго человека. Она попрощалась сама, дождалась, пока Алиса обнимет за шею спортсмена, пожелав ему «до завтра». И развернулась в сторону выхода. Няня немного отстала, собрав вещи Алисы в сумку. Она догнала их уже у двери, весело проговорив. «Нина Сергеевна, видели бы вы, с какой жадностью тренер провожал вас глазами. Мне кажется, он влюбился или видел вас раньше». «Да?» – удивилась она. «Может быть, мне тоже его лицо показалось знакомым». «А как смотрят на него мамочки, заметили? Я не говорю уже о девочках, его все обожают». «Ой, как-то времени не было обратить на это внимание, другими мыслями голова занята. Алисе пора ужинать». Нина везла любимую девочку домой, разговаривая с ней, расспрашивая, что та сделала за день, рассказывая, чем занималась сама. Думать о тренере дочери ей было некогда. Алиса уснула на удивление быстро. На первой странице истории про медведя и его маму. Добрая трогательная сказка, в ней самой каждый раз пробивала слезу умиления. Спать не хотелось. Приглашение подруги вместе поужинать в ресторане пришлось как нельзя кстати. Нина наскоро сполоснулась под душем, просушила волосы и почти без макияжа отправилась навстречу, вызвав такси. Дочь оставалась под присмотром няни, и она могла быть спокойной. Юля – подруга детства. Они родились и выросли в одном городе и дружили буквально с пеленок. Самый близкий человек на данный момент в Москве, которой можно было рассказать все, что угодно и получить дельный совет. Правда, смысл почти всегда сводился к одному. «Живи проще, люби ярче, ни в чем себе не отказывай». «Мало мужа, заведи пару любовников». Яркая блондинка, ожидая подругу, не тратила времени зря. Она успела познакомиться с двумя обалденными мужчинами, попросившимися за ее столик. Нину ждали любимые закуски, устрицы на большой тарелке с кусками льда и лимона, хорошее вино и... Она с удивлением уставилась на коллегу по прошлой работе. Все так же красив и строен, даже слегка худоват. Человек, не признающий занятий спортом, интеллектуал и интересный собеседник. Когда-то они проводили вечера на работе в компании за бутылкой вина и беседами. Она обратила внимание на его правую руку, кольцо, а ведь ей говорили, что Игорь развелся. Он, заметив ее взгляд, пояснил, не дожидаясь вопроса. Женился во второй раз. Любовница оказалась беременной. И кивнул на ее палец. «Смотрю, тебя тоже удалось кому-то окольцевать». «Главное – иметь желание». Нина улыбалась, пожимая плечами и испытывая непонятное волнение. «Я никогда не давала обет безбрачия». Находиться рядом с бывшим коллегой было комфортно и как-то по-особому тепло. Она не обращала внимания на живую, негромко играющую музыку и разговоры за соседними столиками, полностью переключившись на него. И это было взаимно. Игорь вглядывался в свежее лицо любимой много лет женщины, почти без косметики, но все равно красиво. Совсем не изменилось со дня их последней встречи. Светящиеся интересом большие серые глаза, высокие скулы, пухлые губы, слегка тронуты бесцветной помадой. Сколько раз он мечтал прикоснуться к ним, но всегда боялся быть отвергнутым. Нина из тех, что могла сказать в глаза все, что думает, узнать, что не нужен, не хотелось. Он предпочитал жить надеждой, а кто-то решительно брал ее, не понимая, что эта веселая, безбашенная девушка не бриллиант, требующий грубой силы в огранке, а нежная роза с шипованной защитой хрупкой души. «Оно было», – протянул Игорь задумчиво. Она сдвинула брови, впервые услышав от него о симпатии. «Я тебя привлекала?» – искренне удивилась Нина. «Почему в прошедшем времени?» – пожал он плечами, не сводя глаз с пухлых губ. «Я имею в виду как женщина», – уточнила она. Помня, насколько нравился ей этот умный, спокойный мужчина, но принцип на тот момент с женатыми не крутить не позволил перейти к чему-то большему. «Именно так». Он чуть помолчал и добавил признание как комплимент. «И сейчас привлекаешь». Она знала по поедающему ее взгляду, по блеску в серых глазах, что сейчас это услышит, но все равно ответ прозвучал, как гром среди ясного неба. Нина коротко хохотнула, прошептав так, чтобы услышать мог только он. «А я ведь тогда по тебе тоже сохла, но ты постоянно женат». Она усмехнулась. «В промежутках между датами твоих свадеб мы теряем друг друга из виду». «Говори о себе», – проболтался он. «Скажи еще, что ты следил за моей жизнью». Она задавала вопросы, гадая, на какой из них услышит «нет», чтобы отпустила чувство потерянности чего-то светлого и важного. «Так и есть. До определенного времени». Он развел руками. «Но не успел. Сначала ты выскочила из клуба с каким-то блондинчиком, а после его все замуж. Я прилетел в Тай вслед за тобой, но и тут опоздал». Он улыбался губами, глаза же были полны горечи. «Уже ночью ты кувыркалась с нынешним мужем». «Да ну», – протянула она. «Не вечер, а тест на откровение о прошлом». «Почему?» «Что почему?» «Думаешь, у нас не может быть будущего?» «А ты уверен в обратном?» Вопрос на вопрос. Они прощупывали друг друга, насколько далеко каждый готов зайти. Вели себя так, будто за столом больше никого не было, даже не заметив, как действительно остались вдвоем. Юля ушла в обнимку с другом Игоря, пообещав на прощание, что позвонит завтра, и они все обсудят. Он протянул руку и сделал то, что давно хотел. Большой палец коснулся ее губ, обводя по контуру. Она всхлипнула, почувствовав, как в животе образуется теплый ком. Игорь голодным взглядом смотрел на мягкую чувственную припухлость. Он медленно приближался. Она сидела как вкопанная, не в силах сопротивляться или отказаться от того, о чем и сама когда-то мечтала. Сейчас в голове присутствовала лишь одна мысль. Что было бы, задержи, успей он тогда после развода. Была бы с ним счастлива? Или так же, как и сейчас, куталась в одиночество, мечтая оказаться в постели с горячим мужчиной и оторваться по полной. Хотелось почувствовать снова себя любимой до безобразия и страшно желанной. Запах Игоря возбуждал. Виски, кофе, табак, свежесть и нотки желания – те самые, что исходили сейчас и от нее. Оказаться в комнате, пропитанной ароматом секса, на безжалостно скомканных простынях, растерзанной удовольствием, с зацелованными в кровь губами, с распухшими сосками на замятой до боли груди. Измученной до дрожи в ногах фееричными оргазмами, но... Что будет потом, когда Паша узнает? А он узнает, почувствовав ее сытость, довольство и блеск в счастливых глазах, какими были они еще год назад. Алиса. Сердце похолодело, сжавшись от накатившего страха. Он отберет дочь и все, что сейчас есть у нее, воспользовавшись пунктиком в брачном контракте. том самом, что подписала до свадьбы по настоянию его родителей, в случае развода по ее вине. Нина сомкнула веки, встряхнув головой, и поднялась из-за стола, торопливо извиняясь. «Прости, не могу, не сейчас, мне нужно хорошенько подумать, прежде чем...» «Прежде чем что?» «Решиться наставить Паше рога со всеми вытекающими отсюда последствиями». Она почти бегом рванула к выходу, борясь с подступающими к глазам слезами и тошнотой в животе. А выскочив на свежий воздух, прижалась спиной к стене, пытаясь собрать разорванную за день душу в целое. Несколько глубоких вздохов, и вот Нина снова стоит гордая, с идеально прямой спиной, наблюдая за тем, как швейцар услужливо ловит для нее такси. «Спасибо, Антон». Крупная купюра всунута в руку отцу трех детей, и она отъезжает в желтого цвета машине, а через секунду на пороге появляется Игорь. Он опять не успел, но в этот раз точно знает, что делать.